988. Матерь Агни-йоги. Считайте, что ощущение, переживаемое вами, есть лишь слабое отражение того, что вынуждены ощущать мы, ибо видим происходящее без покровов плотных, потому нам много труднее. И не вы, но мы нуждаемся в вашей помощи. Но так мало тех, кто может помочь, и где они, помощники и сотрудники света среди отупелых масс? В час нужды, как обычно, остаемся одни, чтобы на свои плечи принять всю тяжесть момента.